Дом креолу выделили скромный, почти в четверо меньше того, что был у халаи в Симуруме. Этаж всего один, комнат только три, никакого внутреннего двора, подвала или сеней. Дверь ведет с улицы прямо в главную комнату. Ничего не поделаешь, казенное жилище. Оно уже много лет служит пристанищем магам-консультантам. Проснувшись на следующее утро, креол первым делом начал разбирать вещи. С собой он привез немногое – одежду, циновку, книги, пищи и принадлежности, магические инструменты, шкатулку с редкими ингредиентами. Рабов креол брать не стал. Один ему положен по должности, а большего и не требуется. Правда, раба креолу тоже выделили не самого лучшего. Диковатого вида кимер с синими татуировками на лице. Креол предпочел бы молодую сабинянку. «Как тебя зовут?» — спросил маг, сообразив, что до сих пор этого не знает. «А?» — открыл рот раб. Креол задумчиво уставился на уродливый обрубок. «Итак, язык у его раба тоже вырезан». Можно было и догадаться. За весь вчерашний день тот не проронил ни слова. «Ладно, тогда я буду звать тебя просто раб». Принял решение креол. «В этом доме есть какая-нибудь еда?» Раб помотал головой. «Тогда сходи и купи, я хочу есть». Раб протянул ладонь, прикрывая другое лицо. «Что?» «Ах, да, деньги!» «Держи. Купишь мясо, лепешек, бобов, масла, зелени, вина и всего остального, что может понадобиться. Но никаких фиников, понял меня? Если я увижу в этом доме хоть один финик, отрежу тебе еще и уши». Раб равнодушно кивнул, пряча сикли за щеку. Ему больше некуда было их спрятать. Креол подумал, что надо дать этому презренному хоть какую-то одежду. Не годится, чтобы раб мага выглядел так убого. «Если останутся деньги, купишь себе рубаху и сандалии», — неохотно приказал креол. «Самые дешевые». Раб снова кивнул. На его лице ничего не отразилось. Кажется, ему было все равно. Вернулся он довольно быстро и уже одетым. Длинная холщовая рубаха от шеи до пят. Такие носят все рабы в Шумере. Впрочем, креол не обратил на это внимания. Куда больше его интересовала провизия. Стряпал его новый раб вполне сносно. Все с тем же безразличным лицом он сварил бобовую кашу со свининой, удостоившуюся скупой похвалы креола. Уминая нехитрый завтрак, маг задумался, что делать дальше. Неизвестно точно, насколько он здесь задержится. Пока что на ум приходят только два способа покинуть должность. Разбогатеть или стать мастером. В первом случае креол сможет откупиться от Икума. Во втором случае гильдия поручит ему другую работу, более почетную. По крайней мере, о насущных расходах можно не беспокоиться. Маг на императорской службе кормится и одевается за счет казны. Правда, казна не слишком-то щедра, так что стоит озаботиться о дополнительном приработке. В бытность учеником креолу пару раз приходилось подрабатывать целительством. А еще он однажды помог наемному бойцу выиграть пари за долю в призе. Можно и здесь поискать что-нибудь наподобие. Вспомнив о целительстве, креол вспомнил и о Хиору. Тоже подмастерье, но уже подбирается к мастеру. На диво искусный целитель. Креол тоже неплохо умеет стягивать раны и отгонять заразу. Но Хиору превосходит его в этом так же, как Шамшуддин в телекинезе. Зримое преимущество узкой специализации. Конечно, магам-консультантам ни Шамшуддина, ни Хиору никогда бы не назначили. Для этой должности нужен как раз широкий специалист, подобный креолу. Тот, кто умеет все, понемножку. «Мир этому дому!» — донеслось с порога. Креол что-то невнятно прочавкал, кивая на противоположный табурет. Лугаль Аханит снял шлем шишак и уселся за стол, смахивая пот со лба. «Жарко, как на темени шамаша», — рассеянно произнес он. «Как тебе новый дом?» «Дрянь», — угрюмо ответил креол, ковыряя в зубах щепкой. «Но все же лучше, чем ночевать под мостом. Что выяснили о некроманте?» «За ним приглядывают, но уже ясно, что там что-то нечисто. За последнее время в доме мастера Лигнида произошло несколько странных смертей». «Что за смерти?» «Погиб один из рабов», — проломила голову упавшей статуей. «Погибла наложница», — подавилась вишневой косточкой. «Погиб ученик Лигнида», — сгорел заживо, ошибившись при заклинании. «Вполне естественные смерти. Такое бывает время от времени». «Время от времени бывает. Но чтобы сразу три случая, менее чем за месяц, в одном и том же доме, маловероятно. Знаешь же, как говорят, один раз случайность, два — совпадение, три — закономерность. Странно это все, Абгаль Креол, очень странно. И что ты хочешь от меня? Если надо, я могу сделать порошок, который заставляет говорить правду. У меня его предостаточно». Махнул рукой Аханит. «Городская травница тоже знает в этом толк. Только вот на вашу колдовскую братью он не действует». «Разве?» «Я не знал. Пару лет назад я пробовал допрашивать так одного знахаря. Вшивенький колдунишка, даже не член гильдии. Однако выхлестал целую горсть этого порошка, но все равно врал, как торговка покупателю. Да и кроме меня многие пробовали. Не действует эта дрянь на магов». «Теперь буду знать», — пожал плечами креол. «Вина выпьешь? До заката я пью только воду. Вот, держи». На стол лег свернутый в трубочку папирус. Креол покосился на него одним глазом, даже не пытаясь развернуть, и поинтересовался. «Это что? Список дел?» «Каких еще дел?» «Твоих дел. В Немруде 4 месяца не было официального мага. Вот и накопились дела. И много их там. 18. Я поставил клинышки возле самых важных. Ими займешься в первую очередь». Креол цокнул языком, разворачивая свиток. «Что здесь самое-самое важное?» — спросил маг. «Номер 8. Шибаррис. Один из богатейших аристократов Немруда. В его подвале поселилась какая-то тварь». «Что за тварь?» «Неизвестно. Я дважды приходил с отрядом стражи, никого не видел. Но там действительно кто-то есть. В подвале несколько раз исчезали люди. Разберись. Когда закончишь, займись брошенным домом рядом с зерновым амбаром в ремесленном квартале. Там часто видят привидений. А ближе к вечеру зайдешь на кладбище. Там последнее время пошаливают упыри. Это все по твоей части, маг». Креол почесал шею и опрокинул в горло кубок с вином. «Не хочется тратить время на ерунду, но делать нечего, надо выполнять обязанности».